«Погодите», — прервал Устинов. «О люминесцентных лампах уже много писалось. Молодых читателей больше интересует ваш духовный мир. Например, о чем вы мечтаете?» «Все мои помыслы о благе нашей страны». «Разумеется, но каким вы хотите видеть будущее вашего сына, вашей жены?» «Миша станет инженером, пойдет по моим стопам. Инженер в нашей стране многое может свершить. Я постараюсь, чтобы он был хорошим инженером. А ваша жена?» «Лидия Ивановна — женщина, мать. Ее будущее — это забота о благе семьи». Устинов вспомнил одну давнюю поездку с матерью в шахтерский поселок, где она познакомила его с пожилым мужчиной по имени Захар, который когда-то любил ее и дрался за нее с молодым механиком Кириллом. Наверное, мать захотела взглянуть, что ждало ее, выйдя она за Захара. Но она встретила преждевременно состарившегося человека. У него дрожали пальцы, скрюченные от долгой работы с отбойным молотком. И вряд ли она пожалела о своем выборе. После поездки в поселок мать стала бороться за отца и написала несколько жалоб, чтобы ей помогли вернуть его. Но это не помогло, ведь тогда уже завершались 60-е годы, и многие уже не считали разрушение семьи великой бедой. Отец же вернулся не из-за тех писем. Мать тяжело заболела, и он переломил себя. «Как вы познакомились с Лидией Ивановной?» — спросил Устинов. Он попробовал возродить в отце воспоминания о юности, воспоминания о женщине, которая его ждала, пока он воевал. «Я думаю, когда-то вы мчались по степи и распевали песню «Ой, на горе огонь горит», — продолжал Устинов. «Вам казалось, весь мир существует для одной вашей Лидии. Везде вам виделись ее глаза». «Да, так и было», — ответил отец. «Весь мир». «Значит, было», — повторил Устинов. «А знаете, что будет?» «Будет очень обыкновенно, в соответствии с законами, определяющими семейную жизнь. Возникнет напряженность. Отчего? Им этого не понять. Ведь столько лет прожито вместе. Но незаметно с каждым годом все дальше уходит бывший рудничный механик от бывшей поселковой девчонки. «Говорят, страсть длится всего 3-4 года», — сказал Устинов. «Потом конец или вялый супружеский секс». «Что вы несете?» — возмутился отец. «Таких слов прошу в моем доме не произносить. И давайте ближе к делу». Похоже, Устинов дал маху. Невинное «секс», то есть по-русски буквально «пол», задело Кирилла Ивановича. Кто же знал, что он такой пуританин? Но нет, тут дело в другом. Он защищает свой обычай от чужого вторжения, от непрошенного пророчества. Еще минута, и он спустит Михаила с лестницы. «Извините, я имел в виду научный термин», — сказал Устинов. Отец отвернулся к окну. «Плавку выпустили», — вымолвил он. В темной дали, усеянной электрическими огнями, загоралось розово-красное зарево. «Я вас где-то уже встречал», — сказал отец. «Вы кого-то напоминаете. Не могу вспомнить». «Надеюсь, хорошего человека?» «Юго-Западный фронт? Деревня Молчановка?» «Нет», — ответил Устинов. «А вы можете представить своего сына взрослым?» «Испытательная станция в Сталинске-Кузнецком?» «Нет-нет, мы с вами не встречались. Но даже голос ваш я помню». «Что голос? Может, я просто ваш сын, который явился из будущего?» «В каком смысле?» Не знаю, как вам объяснить. Но вот, например, помните, зимой 42-го вы перешли линию фронта, а в районе Волновахи устроили засаду. А когда возвращались обратно, пробирались в нескольких километрах от родного дома. Бабушка, то есть ваша мать, видела вас в ту ночь во сне. «Да», — озадаченно протянул Кирилл Иванович, — «старая женщина». И, понизив голос, спросил: «Вы из органов?» Устинов неопределенно махнул рукой и решил этой темы больше не касаться. Он вспомнил, как отец приехал в Москву, когда они с Валентиной, устав от однообразной жизни, очутились на грани беспричинного развода. Он приехал на сутки, дал денег и, напомнив своим присутствием о нравственном долге, вернулся домой. Что ж, порой даже взгляд ближнего выполняет задачи социального контроля. И вслед за этим воспоминанием Устинов подумал, что сейчас, в 1949 году, его попытка предостеречь преждевременна. Еще многие силы опекают семью, еще жизнь течет открыто, на виду у родни, соседей, сослуживцев. Вошла мать, принесла чаю, вишневое варенье, маковый рулет. Она надушилась могучими духами «Красная Москва». Кирилл Иванович потянул носом и улыбнулся. «Я Мишу уложила», — сказала мать и принялась разливать чай. Неожиданно в дверях показался худущий мальчик, раздетый до трусов. Он с любопытством смотрел на Устинова. «Михаил Кириллович», — строго произнес отец, — «спокойной ночи». Мальчик нехотя ушел. Мать заговорила о том, что они раньше жили в поселке, и что она до сих пор не привыкнет, что здесь негде посадить даже луковицу. Лет через 20 она заведет на балконе цветник в деревянных ящиках, но еще раньше, лет через 10, ее потянет сочинять безыскусные стихи, в которых будут цветы, солнце, ветер. Отец спросил у нее, что, не хватит ли огорода, где они в прошлое воскресенье накопали 2 мешка картошки. «Нет, не хватит», — возразила она, — «огороды далеко». Устинов подхватил тему, что не хлебом единым жив человек, и спросил, не скучает ли она днем, когда мужа и сына нет дома. Может, ей пойти в вечернюю школу и работать? «Вы угощайтесь», — Лидия Ивановна подвинула розетку с темным вареньем, в котором отразился малиновый абажур. Отец похвалил рулет и тоже предложил Устинову взять еще кусочек из середки, где побольше мака. Мамины рецепты всяких рулетов, сметанников, хрустов перешли к Валентине. Потом дойдут и до дочери Устинова. И Валентина, и Даша словно подошли к столу. «Где они сейчас?» — подумал Михаил. «Разве муж меня не прокормит?» — с шутливым удивлением спросила мать. «Или мне тоже брать пример с Ивановской? Она на работу ходит, а дети зачуханные». Я ей прямо заявила: «Так не годится, голубушка». И она с ожиданием поглядела на мужа. «То-то она на меня косится», — усмехнулся отец. «А я и не пойму, в чем дело». Мать спросила, читал ли Устинов статью «Вопреки жизни». И, узнав, что не успел, взяла с этажерки газету. «Вот здесь второй столбик. Очень правильно пишет». Михаил взял газету, стал читать. «Главная ошибка произведения состоит в том, что, неверно изобразив личную жизнь Аржановых, писательница всячески стремится оправдать разрыв Ольги с Иваном Ивановичем, доказать, что иначе, дескать, и не могло быть. Но ведь это же в корне противоречит нашему пониманию советской семьи, основанный на высоких принципах коммунистической морали, строго охраняемый советским законом. И Михаил снова понял, что родители останутся глухи к любым его предостережениям. «Мы в курсе всех событий», — похвалилась она. «Недавно в театр ходили на концерт». Послышался странный звук —